моногамный пацан въебал с ноги кота на улицу. Узбеки щурятся, но угрозы не исходят. Едут на старом советском мопеде худые навстречу качки. Теперь высовываю ебальник в форточку на поиски приключений широкой походкой за попкой кавказской школьницы. Лет 18 под носом черной полосой усы. На это уговора не было. Селедка в чешуе, малафья на губе. Заправил кляксу до полна. Теперь ты мне не нужна. Ушатанная малолетка, но вроде еще не уродина. Тут яркий свет, но это не белые ночи. Торчки хуярят пещеры, либо помощи. На рельсах валяюсь, стыкая в красивое небо. Тут поезд проехал и нет меня. Держись там на строгом, братан. Раз в жопе коляска не пернуть. Выходит, что нет людей, только боты заполонили город. Безликая масса, свободная касса. Врываясь красивым на полкило творога и пару бананов отвесьте внимательно. Второй подбородок кассирша меня приковал. Долго жить обещала цыганка за полсотни рубликов. Но час спустя скины били бубен. Ей кровь мусора и лысые злые орут чё-то. Руки вперед, кандалы увезли на опорник. Закрывают калитку, смысла не ваза. Анальные пазлы, и ты полюбила меня. В феврале состою в ОПГ, кабары Светлогорский. Для рэпа наброски пишу, где попало. А хули на жизнь так ласкает мошонку. Трусы замусолила или залила особенной течкой февральской. Влюбленная сука трясется в постели. Конвульсии бандитская ебля тебя раскрывает. Бутоном тюльпана с утра покорил твою душу. Потом закидаю говном, обосру в смс, как мол шлюха, давалка чернильница. 14 февраля. Экранов падает уебищный дешевый сыр. Он плавится и свисает вниз. Люди идут по улицам города. Он прямо с плеч до пола волочится, как свадебное платье. Под ним болтается выпавшая прямая кишка, типа как хвост рептилоида сзади. О да, эти образы ебаные, как и твое образование, зая. Будь я нормальный, я был бы другим. А знаешь, будь ты нормальный, у нас не сложилось бы даже свидание. Будь у меня нормальные друзья, я бы не знал, что такое молодость, что такое дерзость, верность. Я бы не знал, что ничего не знаю. Мне повезло, что я псих, и психи рядом со мной строят свою модель вместо этой ебаной реальности. Ну а как иначе? Дожди капает, пачкает икры, городская грязь и твоя грустная пачка. Поверь, у нас рыбчины хватит на всех. Зимний свет морозного утра рябит сквозь ром. Да, иногда порой трудом окружает мой скотный быт, и хочется разъебать его в пух, прах и дрызг. И если б мне давали по баксу за каждое мое обдуманное действие, в моих карманах прописался бы на постоянную регистрацию ветер. Он свистел бы, как жопы фрешменов и большинства старичков рэп-сцены. Эй, йо, у меня другие цели, и твои вопросы больше философского характера. Но, к сожалению, на них не знаю ответы. Да и не хочу искать, я просто дрейфую. Не типа страшно, а типа кайфую от самого пути. Ну и вот, подхожу я, значит, ну вот, говорю я. Знаешь, а глаза пустые, пиздец. Как будто неделя запоя, как будто ты, Молли, спал в шубе всю зиму. Как пес без лапы, печально, но радуешься при встрече хозяев. Они спорили всю дорогу в машине, а ты, блядь, с этим своим теннисным мячиком доебался, мол, поиграй. Начал бы я все заново, да нет, уже пру до конца. А хули ерзать, мы тут, блядь, пацаны или кто? Нет обратного пути, только вперед. 14 февраля 2020. Ёп, ёп, ёп, ёп.